и солнце с торжеством восходит, проплывай в чудной синеве за новый день. Создателю поет природа, возликусь пред небом человек. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Как дивно все, что совершил Христос Владыка, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создал наш Творец великий, славь Его за дивные дела. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов.